Сотрудники, находившиеся рядом, торопили ее, поэтому женщина-репортер поспешила задать лучший вопрос. В последнее время было много шума о том, что вы подарили одной из своих поклонниц дом. Все говорят, что вы хороший человек. Как вы к этому относитесь? Мэтью лишь ответил: «Моя философия – помогать тем, кто нуждается в помощи, насколько это возможно». Хотя у него есть скрытый мотив для своей благотворительной деятельности, Мэтью действительно помог многим. Хорошее и плохое не могут быть просто определены, они зависят от выбора каждого человека. Я всегда считал, что если ты делаешь добрые дела, то тебя постигнут хорошие события, а если ты делаешь плохие дела, то постигнут плохие события. Он похвалил себя косвенно, сказав: «Поэтому я всегда встречаюсь с фанатами, которые любят меня и поддерживают меня, и я тоже люблю их». Белла подошла к нему напомнить о времени, после чего Мэтью закончил интервью и отправился в зону для групповых фотографий, чтобы присоединиться к остальным членам съемочной группы перед входом в театр. Глава 597. Войдя в VIP-зал кинотеатра, Мэтью увидел Александру Дагдаря и поздоровался. «Привет, Анна, давно не виделись». Видя Мэтью, Александра сразу улыбнулась в ответ. «Добрый вечер, Мэтью». Хотя короткий период их отношений, похожих на пару, быстро закончился, но между ними не было никаких противоречий. Мэтью поинтересовался: «Как проходит съемка твоего нового фильма в Австралии?» «Ужасно». Александра вспомнила что-то неприятное, ее голос даже немного изменился. «Просто кошмар, приходилось каждый день мазать свое тело свиной кровью». Мэтью улыбнулся: «Как только съемки закончатся, все будет хорошо. Не забывай, ты главная героиня, это редкая возможность». Александра кивнула и вздохнула, перебросила прядь волос за ухо и сказала: «Загляни как-нибудь в гости на съемочную площадку, если будет время». Мэтью ответил: «Если будет время, обязательно загляну». Александра не принимала его слов буквально. Даже если она снимается в Австралии, она всегда может узнать о сплетнях Мэтью из развлекательных новостей. В последнее время Мэтью активно общался с молодой актрисой по имени Нина, когда у него будет время навестить свою бывшую спутницу ночей. Другие могут не знать, но она знала, что Мэтью предпочитает новое, а старое ему скоро надоедает. Сколько женщин действительно могут заставить его относиться серьезно к себе? Аманда – одна из них, но она всего лишь его подруга, они никогда не перешагивали грани, похоже, не собираются. Он, наверное, на самом деле любил только свою первую любовь Бритни Спирс. Может быть, Шарлиз Терон тоже испытывал некоторые чувства. Побеседовав, Александра отошла, оставив за собой романтические отношения, которые оставили ей прекрасные воспоминания, но все же были лишь частью длинного жизненного пути. Александра ушла, Мэтью смотрел на ее силуэт и вдруг раздался знакомый женский голос: «Выглядишь так, будто сожалеешь о расставании с ней». Мэтью повернулся, а рядом с ним уже стояла Натали, пришедшая по его приглашению. «Немного». Мэтью улыбнулся. Натали тоже улыбнулась, совсем не веря ответу. «Хэнкок уже снят». Натали задала вопрос, словно действительно заботясь о нем. «Ты собираешься отдохнуть?» Мэтью покачал головой. «Нет, я не могу. В профсоюзе сценаристов назревает большая забастовка, и это влияет на два моих проекта. В январе следующего года истекает срок действия соглашения о разделе прибыли между профсоюзом продюсеров и профсоюзом актеров, профсоюзом режиссеров и профсоюзом сценаристов, и основные голливудские профсоюзы пытаются получить больше прав для своей стороны. Такие звездные актеры, как он, не беспокоятся, поскольку сценарии фильмов «Форсаж 4» и «Сумерки» уже завершены, а забастовки актерского и режиссерского профсоюзов не должны произойти, поскольку союз продюсеров всегда относился к этим двум организациям с умиротворением, две самые важные профессии в индустрии, и они наверняка получат новую долю прибыли. Что касается профсоюза писателей, то, как и профессии в ее нынешнем состоянии, им будет очень трудно добиться желаемых условий. «А как же проект Эндрю Стентона?» Натали спросила, смотря на него. «Будет ли забастовка?» Мэтью вздохнул. «Эндрю закончил сценарий, и мы с Дэвидом несколько раз разговаривали с ним. Disney Pictures работает над «Пиратами Карибского моря 4», и у нас недостаточно денег, чтобы финансировать его, поэтому нам придется финансировать его извне». Услышав это, Натали приняла все близко к сердцу и добавила: «Собрать деньги не должно быть слишком сложно». «Нет», — Мэтью развел руками, — «его проект требует очень много денег». Натали кивнула: «Если бы не сумма денег, План Б и Брэд Питт давно связались бы с Эндрю Стентоном, который все еще проводил свои исследования и рассматривал вопрос о сборе средств. Но по словам Брэда, если Мэтью и Дэвид так и не сдвинутся с места, то им следует приступить к работе. Мэтью смотрит на часы и напоминает: «Уже пора заходить. Нет, мы еще как-нибудь поговорим». Вип-зал вскоре был заполнен до отказа тысячами людей, и зрительный зал разразился аплодисментами, когда Голцман проводил актеров и съемочную группу в театр. Занавес поднялся, и начался фильм. «Пустой город», «Одинокий человек», «Собака». Окончательный вариант, который Мэтью уже видел на предварительных просмотрах, был отредактирован Гильермо дель Торо, который в одиночку сделал более 80% фильма. Это настоящее шоу одного актера. Как и положено по голливудской формуле, единственное, что приведет к вымиранию Земли и человечества, это сама человеческая раса. Человеческая медицина изобрела новый вирус, способный излечивать болезни, но вирус мутирует и превращает зараженных людей в живые трупы. Никто не знает, откуда взялся источник страшного вируса, известно лишь, что он неудержим, необратим, неизлечимый, самое главное, создан человеком. Полковник Роберт Невилл был блестящим патогенологом в Нью-Йорке и служил в вооруженных силах США. Будучи пионером в области правительственных инвестиций в вакцины против пандемических заболеваний, он наблюдал, как вирус опустошает улицы, но ничего не мог с этим поделать. В конце концов, вирус, передающийся воздушно-капельным путем, захватил город с такой непреодолимой скоростью, что президенту пришлось отдать приказ о блокировании Лонг-Айленда, чтобы те, кто не был заражен, могли покинуть остров. Как вы можете себе представить, это вызвало панику и хаос в Нью-Йорке. Роберт спешил посадить жену и дочь в вертолет, чтобы покинуть город, но увидел, как они умирают у него на глазах. Кристофер Нолан сидел, откинувшись на спинку кресла, и в очередной раз чувствовал, что проиграл, не уговорив Мэтью сыграть роль в своем проекте, пристально вглядывающегося в крупные планы на экране. Некогда шумный город Нью-Йорк превратился в мрачное и пустынное место, одинокое и зловещее. Опасность постоянно присутствует. Горе, одиночество, отчаяние, страх и неуверенность в завтрашнем дне. Если бы герой сосредоточился на этих негативных вещах, фильм и персонаж потеряли бы смысл. Поэтому, несмотря на серые тона всего фильма, в нем всегда присутствует теплый отблеск заката, как кусочек надежды посреди отчаяния. Кристофер бессознательно рассматривает всю структуру фильма со своей собственной точки зрения. Сюжет о человеке и собаке строится на заднем плане и полон неизвестных притяжений. Фильм идет в хорошем темпе, и как раз тогда, когда зритель чувствует нетерпение, создатель вдавливает еще одну соломинку, и Сэма кусает зомби и заражает вирусом. У героя не остается выбора, кроме как задушить самого Сэма. Мэтью не так плох, как его выставили критики, и его игра достойна похвалы. Он не преувеличивает свою внутреннюю боль, на самом деле, его выражение лица почти деревянное, но каждый может увидеть боль и отчаяние внутри него. Именно эта эмоция создает основу для его последующего срыва, в котором всегда спокойный и самообладающий герой направляет свою машину на зомби и пытается умереть вместе с ними. Конечно, фильм не лишен сожалений, поскольку герой в конце концов решает умереть вместе с зомби, чтобы сохранить надежду на жизнь человечества, возвращаясь к традиционной формуле голливудского фильма о героях. Кристофер также является режиссером и понимает, что это коммерческая необходимость, не говоря уже о том, что он должен учитывать рыночное признание даже своих самых больших фильмов. Глава 598. Зал, где проходил показ, разразился аплодисментами, когда Мэтью вместе с продюсером Голцманом и режиссером Гильермо дель Торо принимали поздравления от других, многие из которых были хорошо известны. «Спасибо». Он выражал свою благодарность при каждом рукопожатии. «Для меня большая честь, что вы здесь». Внезапно рядом появилось лицо, которое раньше можно было увидеть только в газетах, мужчина средних лет с каштановыми волосами. «Отличное выступление». Мужчина пожал его руку. «Надеюсь, мы сможем работать вместе в будущем». Мэтью крепко пожал ему руку в ответ. «Я упустил возможность сотрудничества из-за своего графика. В последний раз, когда он отказался, он использовал отговорку, что еще не время, и сейчас тоже не время. Режиссер Нолан, я бы тоже хотел поработать с вами». Они оба рассмеялись, а больше в таких случаях сказать было невозможно, и Кристофер Нолан вскоре ушел. Этот человек вскоре должен был стать новым богом коммерческой режиссуры, Мэтью видел темного рыцаря и знал репутацию серии. После премьеры Мэтью посетил послепоказную пресс-конференцию и покинул кинотеатр после краткого интервью. Это был еще один напряженный вечер. Оказавшись в машине, он посмотрел на преследующих его репортеров развлекательных агентств и сказал водителю: «Возвращаемся в Уолдорф-Асторию». Машина покинула район Даунтаун и направилась на 50-ю улицу. Мэтью выглянул из окна машины и увидел арочные ворота Вашингтон-сквер, выделяющиеся в неоновом сиянии. Он подумал о том, как раньше использовалась Вашингтон-сквер, и задался вопросом, был ли здесь ночью настоящий кошмар. Он слышал, как Аманда говорила, что Вашингтон-сквер когда-то была болотом, кладбищем в конце 18 века для людей, умерших от желтой лихорадки, и что были эксгумированы десятки тысяч, а в 1819 году здесь даже проводились казни. Разве такое кровавое прошлое не оставило бы следов? Разве повешение, например, не породили бы призраков повешенных? Повешенный человек, Мэтью вдруг вспомнил кое-что из этого, он смутно помнил, что видел фильм ужасов о повешенном. Точно, вселенная ужасов, которую он помнил раньше, похоже, была связана с этим фильмом ужасов о повешенном, как назывался этот фильм, и кто был режиссером. Он некоторое время сидел в машине, размышляя об этом, но в конце концов он не вспомнил. Это был скорее типичный голливудский боевик со спецэффектами, такой же, как тот, в котором он сейчас снимается. Маршрут, который, естественно, не нравится некоторым людям, например, критикам в Нью-Йорке. В отличие от Лос-Анджелеса, критики этого города известны своим цинизмом, примером которого является Рекс Рид, поцеловавший ослиную задницу. Но они не изменят выбранный им курс. Наверное, критики отнесутся к «Я, легенда» не лучше, чем к его предыдущим фильмам. Он вспоминает, как Хелен назвала его потенциальным клиентом номер один в агентстве «Ангел Агенци» незадолго до того, как он стал знаменитым, и как однажды в разговоре с ней он сказал ей: «Я хочу быть самой известной кинозвездой в мире». Хелен тогда невозмутимо ответила: «Хорошо, мы можем посмотреть, что делают другие большие звезды, а затем составить тебе путь». Они изучили 10 самых известных кинозвезд в мире на тот момент и вместе выяснили, в чем заключалась закономерность их успеха, а также изучили 10 самых успешных фильмов в истории, 10 из которых были фильмами со спецэффектами. Поэтому для него и Хелен было простым решением снять «Царя скорпионов» и «Пиратов Карибского моря». С соответствующими воспоминаниями формат блокбастера «Я, легенда» позволил ему взяться за проект без особых раздумий, оставалось только правильно его сыграть. Но это было нелегко, и «Я, легенда» – лучшая его работа, и по его стандартам, если он мог поставить себе 90 баллов из 100 за свои предыдущие фильмы, то Роберту Невиллу он поставил бы 100 баллов. Джерри Брукхаймер однажды сказал ему: «Если у тебя есть способности, чтобы пройти путь от 0 до 90, ты можешь пройти путь от 90 до 100, поэтому ты должен направить максимум энергии на то, чтобы добраться до последней десятки». Пока мысли Мэтью блуждали, машина подъехала к отелю, и он вернулся в номер один. Вернувшись в отель, переодевшись в халат и приняв душ, Мэтью сел за компьютер и просмотрел блоги и социальные аккаунты некоторых ведущих кинокритиков Нью-Йорка, многие из которых сейчас осознают свои проблемы и начинают идти в ногу со временем, создавая собственные представительства в интернете. Рекс Рид, в частности, не только имеет блог, но и сделал себе имя в социальных сетях благодаря своей способности заявить о себе. Когда Мэтью открыл аккаунт Рекса в социальных сетях, кинокритик уже обновил свой блог рассказом о фильме «Я, легенда», который он, очевидно, только что посмотрел на предварительном показе. Критики всегда были не в ладах с Мэтью, и Рекс не исключение. «Я, легенда» – сильное название, но, к сожалению, в фильме нет ничего действительно легендарного. Все эти рекламные уловки за пределами фильма лучше передают то, что режиссер хотел выразить. Например, опустошенность первой половины фильма «Я единственный, кто остался в мире» была изображена хорошо только в двух трейлерах, а один лишь пустой Нью-Йорк кажется менее привлекательным, чем дюжина пустых крупных городов мира на разных постерах. Затем Мэтью наткнулся на блог критика журнала New Yorker Ричарда Брауди, который имеет репутацию острого критика, и его рецензия на фильм «Я, легенда», опубликованная всего 5 минут назад, была более чем уместна. Постапокалиптическая мелодрама настраивает на томительное отчаяние «Я, легенда». В первой половине фильма Мэтью изображает сагу об одном человеке в мире, красиво идеализируя отчаянное одиночество, но после поворота во второй половине фильм скатывается в клише, изображая лишь обыденного героя Голливуда. Мэтью, как исполнитель главной роли в фильме, в редких случаях соглашается с профессиональным критиком, что вторая треть фильма действительно поспешна, но это не из-за недостатка контроля со стороны команды, а скорее из-за намеренной попытки удовлетворить требования мегапродакшена с производственным бюджетом в 150 миллионов долларов и рекламным бюджетом в 80 миллионов долларов. И сценарий Голдсмана, и экранизация Гильермо дель Торо предлагают две совершенно разные концовки фильма, но в итоге Роберт Невилл остается вести себя как традиционный герой, в соответствии с голливудской формулой коммерческого кино. Вторая версия имеет более грамотную концовку, и результат, конечно, мог бы быть лучше, но существует огромный риск, что можно было бы сделать нестандартную концовку. Это риск, на который никто не хочет идти, меньше всего Голдсман, отвечающий за постпродакшн, и даже если бы это зависело от него, Мэтью, боюсь, он не выбрал бы другую концовку для публичного релиза. Он – коммерческая звезда, а голливудские фильмы – это в конечном счете бизнес. Быстро заглянув в интернет, Мэтью проверил время и увидел, что уже за полночь. Он позвонил Хелен и начал диалог. «Мне только что позвонили из Warner Brothers, предварительные билеты закончились». Она негромко сказала: «Проверь почтовый ящик, я отправила письмо». Мэтью зашел в почтовый ящик и увидел новое письмо от Хелен, которое было коротким и содержало простую статистику. Фильм «Я, легенда» собрал 14,6 миллиона долларов на предварительных показах. Увидев эту цифру, он щелкнул пальцами, выключил компьютер и, насвистывая, пошел в свою спальню, чтобы хорошенько выспаться. Когда он удобно улегся, в голове Мэтью была только одна мысль: сможет ли фильм «Я, легенда» преодолеть отметку в 100 миллионов долларов в первые выходные. В прошлом году он снялся в фильме «300 спартанцев», который установил новый рекорд ноябрьских премьер в Северной Америке, и было бы здорово, если бы он смог установить новый рекорд в декабре этого года. И это было бы хорошо для другой стороны медали. Если это будет кассовый успех, его эффект ореола еще больше усилится, и его бычьи проекты станут более привлекательными для некоторых людей. На следующее утро, едва проснувшись, Мэтью получил еще один телефонный звонок от Хелен. «Прочитай отзывы в прессе. Твое выступление было хорошо принято». Мэтью доставил в отель дюжину газет, выбрал развлекательные страницы каждой из них и прочитал их одну за другой. «Есть что-то мрачное и траурное в заросших сталью и стеклом руинах Нью-Йорка, а ловкое и нюансированное исполнение Мэтью в этом фильме делает концепцию последнего человека на Земле еще более убедительной. Даже если вторая половина фильма клиширована, а многослойная игра Хорнера в первой половине низводится до шоу с яркими взрывами и без мозгов, тем не менее, его игра впечатляет больше, чем опора на спецэффекты с добавлением CG». Глава 599. Похвалы прессы за игру Мэтью в фильме «Я, легенда» были неожиданными не только для самого Мэтью, но и для его поклонников. Солнце только взошло над домом в районе Вествуд в Лос-Анджелесе, и там уже собралась огромная толпа. Люди, которые хвалили выступление Мэтью, в основном были журналистами из крупных развлекательных СМИ, но критики говорят то, что обычно. Критики в этот раз были более справедливы, они не критиковали самого Мэтью. Чернокожий парень сказал: «Это потому, что Мэтью настолько хорош, что если они будут разглагольствовать о его плохой актерской игре, то потеряют всякое доверие». «Как вы думаете, Мэтью мог бы получить Оскар за свою игру?» — вмешалась Мария. Парень тут же покачал головой. «Ни за что, как может получить такую награду коммерческий блокбастер, да еще и на научно-фантастическую тему?» Брайан согласился. «Насколько я знаю, Мэтью не очень заинтересован в Оскаре, о чем можно догадаться по фильмам и ролям, которые он выбрал. Но на этот раз он впечатляет, гораздо лучше, чем некоторые из тех, кто так или иначе номинировался на Оскар за лучшую мужскую роль в прошлом, но Оскару нужен пиар». Другие кивали головой, даже для них пиар Оскара никогда не был секретом. «Я не думаю, что Мэтью добровольно согласится этим заниматься», — Брайан продолжил. «Все зависит от того, что думают Warner Brothers». Он пожал плечами. «Но надежды мало, старики в Академии, вероятно, даже не посмотрят на него». Брайан выглядел рассудительным и держал в руке газету. «И критики все же дают плохие отзывы». Парень из толпы спросил: «Что написано в газете?» Всем было ясно, что критики никогда не могли противостоять Мэтью, за исключением «Пиратов Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины». Фильмы Мэтью всегда получали плохие отзывы от критиков, но плохие отзывы никогда не мешали ему снова и снова добиваться успеха. У них сложилось мнение, что Мэтью – это звезда, которая снимает фильмы для своих фанатов. Поэтому каждый раз, когда выходит фильм Мэтью, приятно наблюдать почти одностороннюю ярость критиков перед походом в кинотеатр, а затем видеть, как критики падают ниц, когда первая неделя проката приносит огромный успех. Сан-Франциско Чронисли считает, что режиссер Гильермо дель Торо отлично справился с пышными сценами, и ему хватило ума держать Мэтью в своей стихии, но цги монстры, кажется, просто не вписываются в этот вид научно-фантастической драмы. Читал вслух Брайан, выбирая раздел развлечений с рецензиями. Он обратился к этой газете, а колонка рецензий Detroit News сказала: «На Мэтью стоит посмотреть, фильм, нет». Раздался хор голосов в толпе. Мария пробормотала: «Выглядит как комплимент Мэтью, но на самом деле это завуалированная атака. Они не хотят, чтобы фильм Мэтью смотрели». Брайан открыл другую газету. Тот Маккарти из The Hollywood Reporter говорит: «Это второсортный фильм ужасов с вымышленными приключениями». Тут же кто-то ответил: «А он второсортный кинокритик. Все критики – это кучка кретинов, которые сосут кровь из фильмов и не имеют никакого уважения». Снова раздался хор голосов при мысли о нападках критиков, которым Мэтью подвергался с тех пор, как стал знаменитым. Брайан не сказал ни слова и позволил своим собеседникам выплеснуть разочарование, поскольку Белла научила его, что создание четкой группы врагов способствует объединению фанатов и помогает им более энергично поддерживать своих любимых звезд. Создание внешних врагов часто решает многие внутренние проблемы, это как в политике. Чтобы управлять фанатской группой, нужны мозги и определенные оперативные навыки. Когда в комнате немного поутихло, Брайан добавил: «Бостон Глоби заявила: „Я, легенда, это фильм, в котором последняя настоящая кинозвезда на Земле играет последнего человека на Земле“». Он продолжает: «И вот еще кое-что, у Сатадей пишет, что заразительной игры Мэтью недостаточно, чтобы спасти „Я, легенда“, боевик, который начинается как вдумчивый, убедительный взгляд на одиночество, делает неверный поворот и так и не возвращается на верный путь. Они очерняют Мэтью за то, что он снялся в плохом фильме». Брайан ничего не сказал и подождал, пока его собеседники закончат высказываться, а затем объявил: «В общем, самое время, пойдемте в театр». «Да», — Мария повысила голос, — «пойдемте в кассу и поддержим Мэтью». Группа из нескольких десятков человек вышла из дома и направилась в кинотеатр неподалеку, встретив на перекрестке другую группу из нескольких десятков молодых людей и вскоре прибыв в кинотеатр, готовая собрать целый зал. Пятый зал почти полон, Брайан вел переговоры с кассой кинотеатра. «А шестой зал, который мы обычно использовали?» Кассир ответил довольно неохотно: «В шестом зале более 20 человек, поэтому мы не можем дать ее для вашей группы. А как насчет номера 12?» — снова спросил Брайан. «Мне очень жаль, Брайан, но пока мы не можем предложить вам отдельный театр». Кассир выглядел беспомощным. «Начиная с 7 утра, 6 кинотеатров показывают „Я, легенда“ с интервалом в 15 минут. Мне очень жаль, но я действительно не могу предложить кассу сегодня». Он сделал неуверенное предложение: «Почему бы вам не распространиться на другие места?» Брайан слегка нахмурился. Они пришли достаточно рано, было всего 9 часов, когда большинство людей обычно на работе и в школе. Вскоре дежурный менеджер театра поспешил из своего кабинета, пожал Брайану руку, спросил подробности, поразмыслил мгновение и сказал: «Хорошо, я внесу некоторые коррективы». Он снял трубку, набрал номер и сразу же сказал: «Разве на показ «Золотого компаса» в 9:30 не было продано ни одного билета? Снимите его и замените показом фильма „Я, легенда“, сделайте немедленно». При этих словах Брайан вздохнул с облегчением. Сотрудники кассы тоже вздохнули с облегчением. В конце концов, это не очень хорошая идея, когда сотни людей застревают в переднем зале кинотеатра, так как толпа может легко привести к хаосу. Дежурный менеджер положил трубку и сказал Брайану с улыбкой: «Подождите минутку, 11:00 краткий зал будет готов в мгновение ока». Брайан вежливо ответил: «Спасибо». Театр работал эффективно, и толпа поклонников во главе с Брайаном вскоре была в 11-м зале, покупая не только билеты на фильм, но и напитки и еду. «Вы должны быть в курсе. проинструктировал нескольких билетеров дежурный менеджер. Фанаты Хорнера часто набиваются в кинотеатр группами, так что обязательно дайте мне знать, когда столкнетесь с ними. Для кинотеатра Мэтью, это гарантия продаж. За последние два года такие имена, как Том Хэнкс и Том Круз, не были так хороши, как имя Мэтью Хорнера. У дежурного менеджера была напряженная пятница. Всего за одно утро пришло три волны примерно по 100 поклонников с просьбой о частном показе фильма «Я, легенда», и он без колебаний отозвал несколько других фильмов и добавил вместо них «Я, легенда», реагируя на последние изменения на рынке. Успех этих показов был доведен до Мэтью с помощью передовых маркетинговых исследований Warner Bros., и Мэтью часто выступал в СМИ, рекламируя свой новый фильм. В отличие от серии фильмов «Пираты Карибского моря» или любого из его предыдущих фильмов, «Я, легенда» – это шоу одного человека и прямое отражение его коммерческой привлекательности в прокате. В пятницу вечером Мэтью дал интервью газете New York Times в комнате отеля Waldorf Astoria, где он высказался в пользу фильма. «Для него нет ничего страшного в том, чтобы похвастаться собой. Мне нравится встраивать маленькие сюжеты с персонажами в большие истории, и я сделал это наиболее успешно в таких фильмах, как «Я, легенда». Мэтью, не краснея, говорит: «Я, легенда никогда не могла бы стать сценической постановкой, мы все знаем этот фильм о человеке и собаке, и как блокбастер вы можете подумать, что ему нужно больше, но пока это самый лучший фильм, который я когда-либо снимал, и тот, который дал больше всего». Он также говорит о спектаклях, которые были высоко оценены прессой. «Это то, чем я одержим, не слишком много актерской игры, потому что люди не хотят видеть блестящую актерскую игру в плохом фильме, вы просто должны сыграть своего персонажа наилучшим образом. Думаю, у меня это получилось». С Мэтью на одной стороне и Warner Bros. На другой, успех «Я, легенды» будет оцениваться по одному критерию – кассовым сборам. Глава 600. В темной спальне Фрэнсис Лоуренс внезапно пробуждается от кошмара и сразу чувствует, что к нему приближается зомби. Он поспешно протягивает руку, чтобы включить настольную лампу, и мягкий свет мгновенно рассеивает темноту. Он с облегчением видит, что в спальне нет никакого зомби, и понимает, что ему просто приснился кошмар. Но тут он понял, что что-то не так. «Где Пола?» – пробормотал Фрэнсис. «Уже почти 12 ночи, опять куда-то ушла». Он надел халат и вышел из спальни, а когда на первом этаже появился неясный яркий свет, он поспешно повернул к лестнице и спустился вниз, следуя за светом до середины гостиной, только чтобы увидеть Полу, стоящую перед крестом в гостиной, казалось, посреди набожной молитвы. Подойдя к Поле Паттон сзади, Фрэнсис услышал голос Полы, которая молилась: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Пусть Мэтью Хорнер больше не будет популярен, и молюсь, чтобы фильм «Я, легенда» прошел в прокате ужасно и сделал «Чужие против хищника» реквием большим хитом. Аминь. Пола закончила рисовать крест на своей груди и еще мгновение стояла в тишине, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть за спину и сказать Фрэнсису: «Почему ты не спишь?» Фрэнсис взял рубашку с вешалки и накинул ее на плечи Полы, ответив: «Я проснулся, а тебя нет». Пола потянула Фрэнсиса к дивану и села: «Я все время думала о «Я, легенда» и не могла уснуть, поэтому я спустилась сюда». Фрэнсис нежно взял ее руку, но не знал, что сказать. Он хотел увидеть крах Мэтью больше, чем Пола, чтобы его хорошему другу Спайку Ли стало легче на сердце, и он смог бы избавиться от разложения алкоголя и наркотиков и взять себя в руки. Но сегодня утром он увидел предварительную продажу билетов на фильм «Я, легенда», и стало ясно, что этой роскоши не суждено сбыться. «Не думай об этом», — успокаивающе сказал Фрэнсис. Пола не могла оставить его слова без внимания. «Как не думать об этом? Фильм «Я, легенда» выходит одновременно в 4200 кинотеатрах, почти в каждом коммерческом кинотеатре, и если он станет суперхитом в кассе в премьерные выходные». Она покачала головой. «Я знаю, фильм, конечно, станет кассовым на этой неделе, но чтобы он взлетел до 100 миллионов долларов, ему придется продолжать работать на высоком уровне в следующие выходные, что неизбежно повлияет на «Чужие против хищника». Фрэнсис вздохнул, но ничего не сказал. Это вопросы для компании 20th Century Fox, которые она должна рассмотреть. Он всего лишь второстепенный режиссер и не имеет права голоса. Пола нарисовала на своей груди еще один крест и благоговейно сказала: «Я просто надеюсь, что я, легенда, не соберет больше 30 миллионов долларов в первый день и что он сможет заработать меньше 100 миллионов долларов в премьерные выходные». Учитывая предварительные продажи и предварительную продажу билетов, ее молитва была реалистичной. Фрэнсис лишь выдохнул. Часы на стене внезапно пробили, и Пола тут же встала, прошла в кабинет с другой стороны дома, включила компьютер и, когда подошел Фрэнсис, вошла в кассовый трекер Media Bookie Numbers, но цифры на сайте еще не были обновлены, и за статистикой кассовых сборов я, легенда, по-прежнему стояла 14.6 млн за предварительные показы. Все еще нет обновлений, Пола не могла дождаться, чтобы обновить страницу один за другим, и когда она дошла до пятого раза, кассовая статистика я, легенда, наконец изменилась. Увидев число кассовых сборов, она не могла не замереть, и Фрэнсис тоже замер. 42,8 миллиона долларов. Кассовые сборы фильма «Я, легенда» в день премьеры, с учетом предварительных показов, составили 42,8 миллиона долларов. Пола и Фрэнсис застыли перед своими компьютерами. Если фильм не заработает 30 миллионов в первый день, то он не преодолеет отметку в 100 миллионов за первые три дня уикенда. Если первый день превысит 30 миллионов долларов, то премьерный уикенд, скорее всего, преодолеет отметку в 100 миллионов долларов. Но это 42,8 млн в первый день. Это означает, что у фильма «Я, легенда» будет 90% вероятность преодолеть отметку в 100 миллионов долларов в свой североамериканский премьерный уикенд, как минимум. Пола посмотрела на Фрэнсиса, и, глядя друг на друга, они оба увидели в глазах беспомощности и бессилие, что хорошего может сделать молитва, надеюсь. Пола была крепко вжата в кресло от чувства бессилия, которая исходила из глубины сердца. «Надеюсь, наш чужие против хищника. Реквием сделает хоть половину того, что сделал я, легенда, в первую неделю проката». Оба посмотрели на цифры на сайте кассового трекера Media Bookie Numbers и сидели молча, не произнося ни слова. С первым днем кассовых сборов «Я, легенда», внимание СМИ возросло, и благодаря тщательному планированию и подготовке со стороны Warner Bros. В субботу началась огромная волна рекламных акций. The New York Times, помимо интервью с Мэтью, сообщила следующее. В первый день проката «Я, легенда» собрал 42,8 миллиона долларов, что является 11-м по величине днем открытия в североамериканском прокате в декабре и самым высоким днем открытия для фильма в вампирском жанре. Беспрецедентный взлет «Я, легенда» на вершину североамериканского бокс-офиса в один день стал лучшим праздничным дебютом в карьере Мэтью, и фильм стал еще одним доказательством его непревзойденной кассовой привлекательности. Яха отцом осветил другую сторону этой истории с заголовком в разделе развлечений. Хорош ли фильм «Я, легенда»? На интернет-порталах фильм имеет рейтинг в прессе и оценку А среди зрителей, при этом отзывы в прессе были смешанными, в основном обсуждалась созданная фильмом апокалиптическая атмосфера, а по 45 рецензиям, собранным Rotten Tomatoes, фильм получил 8 баллов. Имп также присвоил фильму рейтинг 8.5, и при нынешних тенденциях ожидается, что «Я, легенда» в конечном итоге превысит 300 миллионов долларов в североамериканском прокате. Газета Washington Post поместила в своем развлекательном разделе такой заголовок: «Я, легенда» – научно-фантастический фильм ужасов, которому выпала честь достичь столь высоких показателей в период семейного веселья. Но, пожалуй, лучшей иллюстрацией к этому является статья в газете «Лос-Анджелес Таймс». Среди актеров, работающих сегодня в Голливуде, не так много тех, кто может претендовать на звание «Я, легенда», и Мэтью Харнер, безусловно, один из них. Хотя огромный гонорар 20 миллионов долларов плюс проценты от кассовых сборов оттолкнул многие студии от него, все те, кто платил ему большие деньги, получили огромную прибыль. Поэтому недостаточно просто подсчитать кассовые сборы, когда фантастика, триллер, боевик, фэнтези, озвучивание и даже драма с ним снова и снова добивается успеха. То, что «Я, легенда» сделала для индустрии в целом, это пример успеха, действительно значимо, особенно сегодня, когда сценаристы объявили забастовку, а индустрия переживает потрясение. Широкое освещение в СМИ может привлечь больше внимания к Мэтью и фильму «Я, легенда». К субботе «Я, легенда» стал хитом в кинотеатрах, собрав самый большой валовой сбор и самую высокую посещаемость среди всех фильмов, вышедших в это же время, а президент медиа-дигитал Пол Дегарабедиан, отслеживающий кассовые сборы, еще раз упомянул Мэтью в интервью прессе и не стал скрывать своей признательности перед телекамерами. В Голливуде клуб 20 миллионов долларов обычно используется как показатель звезд со статусом первой величины, и фильмы с участием этих звезд также обычно пользуются большой популярностью. Однако в сегодняшнем мире, где производство становится все более дорогим, а в клуб 20 миллионных звезд входит Том Круз, Том Хэнкс, Харрисон Форд, Брэд Питт и Джулия Робертс, новые релизы в последние годы были малочисленны, и их способность хорошо продаваться уже не та, что раньше, за исключением Мэтью, который, как всегда, является хорошим соотношением цены и качества. И, наконец, он закончил с юмором. Неудивительно, что Мэтью чувствует себя одиноким, ведь все остальные на планете пошли в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм с его участием. Вместе эти сообщения создали множество благоприятных условий, благодаря которым многие, которые изначально не были частью фан-базы Мэтью, хлынули в кинотеатры, чтобы купить билеты. Кроме того, те, кто стал фанатами во время инцидента с раздачей имущества, внесли значительную долю в кассовые сборы фильма. Само собой разумеется, согласно тому, что Хелен рассказала Мэтью, многие профессиональные PR-фирмы в голливудской индустрии изучают этот инцидент как классический пример. В субботу я, легенда, собрал еще 42 миллиона долларов и накопил 83 миллиона долларов в североамериканском прокате, всего в одном шаге от 100 миллионов долларов. Конечно, никто не может игнорировать тот факт, что Warner Bros. Является одним из ключевых факторов кассового успеха фильма. Глава 601. Хотя все согласны с тем, что Мэтью сыграл огромную роль, никто не может игнорировать Warner Bros. За кулисами. За 7 лет, начиная с 2000 года, Warner Bros. Доминировала в прокате, почти всегда занимая первые три места, когда основные студии подводили итоги кассовых сборов за год. Следующим на очереди является Disney, хотя в настоящее время Warner опережает Disney на одну позицию. Медиаконгломерат, стоящий за Warner Bros., вложил значительные средства в «Я, легенда», поскольку мощная медиа-империя, стоящая за ним, сосредоточилась на фильме после провала «Золотого компаса», а благодаря серии привлекающих внимание инициатив Мэтью, у них есть подходящая тема, и продвижение действительно привлекло внимание. Рынок, который был мертв с дня благодарения, набрал достаточно энергии, чтобы кассовые сборы взорвались. В некотором смысле Мэтью и состав «Я, легенда» должны поблагодарить за провал «Золотого компаса». На встрече в воскресенье Дэн Фейнман из отдела дистрибуции Warner Bros. Воскликнул: «Это здорово, вести дела с Мэтью, он – лучшая кассовая звезда в мире на сегодняшний день». Тем временем Warner Bros. Внесла Николь Кидман в черный список основных партнеров по коммерческому производству. Американская аудитория никогда не любила эту австралийскую звезду. Хелен сказала Мэтью, когда он выходил из здания Warner в Бирбанке: «Только в течение 2 лет после ее развода с Томом Крузом симпатии публики взяли верх над ней, но вскоре это снова стало преследовать ее». Мэтью вернулся из Нью-Йорка только вчера вечером и совсем не спал, потягиваясь. «Мне все равно». Подойдя к машине, он открыл дверь и сел в нее, откинувшись на сиденье. Далее, интервью журналу Vanity Fair, который готовится поместить его на обложку первого номера в следующем году, который, хотя и не так влиятелен, как человек года журнала Time, является основным медиаресурсом в индустрии развлечений. Он также является кандидатом на звание человека года по версии Time, но Хелен уже получила подтверждение от Warner, что человеком года по версии Time за 2007 год станет не он. Хелен, однако, не собиралась давать Мэтью покоя и сразу же сказала: «Профсоюз актеров уведомил тебя». Она говорила своим обычным спокойным тоном: «Они хотят подготовиться к забастовке. Твой первый статус и профессия – актер, поэтому ты должен идти в ногу со своим профсоюзом». Мэтью кивнул. «Понятно». Хелен добавила: «Если кто-то задает вопрос об этом, ты не должен много говорить, ты должен быть сдержанным. Профсоюзы ведь на самом деле не собираются бастовать?» С любопытством спросил Мэтью. «Если бы одновременно забастовали профсоюз актеров, профсоюз режиссеров и профсоюз сценаристов, Голливуд был бы парализован, насколько я знаю», легкомысленно ответила Хелен. «Забастовка профсоюза актеров и профсоюза режиссеров вряд ли состоится. Новое соглашение будет достигнуто максимум к январю. Что касается профсоюза сценаристов», она покачала головой. «Профсоюз продюсеров уже отверг предложение, сделанное профсоюзом сценаристов, и первые два переговора между двумя сторонами закончились срывом. Мэтью мгновенно понял, сценаристы будут выходить на улицу, трудно избежать их забастовки. Хелен видит это четко. Сценаристы считают себя самой важной частью кино и телепроизводства, наряду с актерами и режиссерами, но другие, очевидно, так не считают, и разногласия нелегко преодолеть в краткосрочной перспективе, поэтому у профсоюза сценаристов нет другого выбора, кроме забастовки, если они хотят бороться за свои права. Мэтью задумался и спросил, если сценаристы все-таки объявят забастовку, на чьей я стороне? Хелен, не краснея, ответила, посмотрим, в какую сторону подует ветер, тогда я дам ответ. Мэтью усмехнулся. Внутри здания Warner Jeff, президент киноподразделения, и Дэн Фейнман, директор по дистрибуции, стояли у окон от пола до потолка и смотрели, как заметный Майбач галопом уносится вдаль. «Я предсказал, что я, легенда, будет иметь кассовый успех», — Джефф отвел взгляд и сказал. «Но я не ожидал, что такой фильм соберет более 100 миллионов в премьерные выходные. Несмотря на то, что была только половина воскресенья, все знали, что я, легенда, легко получит 100 миллионов долларов в свой премьерный уикенд». Дэн издал раскатистый смешок, а затем сказал тем же веселым голосом. «Это шоу Мэтью». Джефф, который много лет возглавляет киноподразделение Warner, не мог не покачать головой. Все его фильмы успешны. Дэн говорит то, с чем согласны многие. В индустрии принято считать, что фантастические боевики Мэтью невосприимчивы к критике, поэтому не имеет значения, что критики говорят о «я», легенде. Джефф уже слышал это раньше, поэтому он осторожно кивает. Успех фильма стал серьезным толчком для его собственной карьеры, поэтому Дэн без колебаний продолжает. И какая разница, что говорят критики? Неужели из-за их язвительных комментариев зрители не пойдут смотреть фильм? Он покачал головой. Зрители все равно захотят посмотреть фильм и найдут характер и игру Мэтью, как всегда, по вкусу. Дэн, у меня есть идея. Джефф сказал неожиданно. Если мы подадим заявку на Оскар для «Я, легенда», сможем ли мы получить пару достойных наград, например, за лучшую мужскую роль? Если он победит, фильм заработает еще больше денег в будущем. Дэн задумался и ответил. Мы могли бы попробовать. Но, Джефф, я должен предупредить тебя, что Академия не очень любит Мэтью, а Мэтью не интересуют награды Академии, поэтому он вряд ли будет заниматься пиаром и, вероятно, не станет вкладывать деньги в кампанию по вручению Оскара. Джефф кивнул, затем, после минутного раздумья, добавил. Это все же стоит сделать, но сперва поговори с Хелен. Дэн ответил, не думаю, что она будет согласна. Он говорил об этом с Хелен, когда проводился показ, и Хелен не была заинтересована и наполовину. Отношение агента является прямым отражением отношения клиента, и все в индустрии знают, что Мэтью никогда не снимался в инди-фильмах и никогда не был в восторге от Оскара. К тому времени, когда Дэн Фейнман позвонил Хелен, чтобы договориться о встрече, Мэтью уже был в студии Vanity Fair на съемках фотографий для обложки. Vanity Fair – престижный журнал в Северной Америке, но по своей сути это журнал развлекательных сплетен, на обложке которого часто появляются фотографии знаменитостей в почти обнаженном виде или другие масштабные изображения. Съемка длилась не более получаса, после чего Мэтью прошел в специально отведенное место в боковой части студии, где с ним один на один беседовала известная женщина-репортер Vanity Fair Нэнси Джо Селлс. Это самый интенсивный этап промоушена «Я, легенда», и график Мэтью полон подобных интервью. Он и компания Warner Bros. Использовали много нетрадиционных тактик в предпрокатной кампании, таких как раздача недвижимости и шумиха вокруг президентской кампании, но теперь, когда кассовые сборы стали хитом и все идет так хорошо, как можно было ожидать, нет необходимости продолжать нетрадиционную тактику и пришло время продолжить кампанию. Вскоре Нэнси задала первый вопрос. «Мэтью, чувствовал ли ты вызов, снимаясь в фильме «Я, легенда»?» «Сниматься в фильме было вызовом само по себе. Подумайте, там около 80 страниц сценария, в котором есть только я и собака». Мэтью сделал паузу, чтобы подумать, и добавил. «Нелегко быть актером-одиночкой, когда у тебя нет внешних стимулов и некому с тобой поговорить. Ты теряешь концепцию стимулирования реакции». Интервью затянулось до самого вечера, и после его окончания главный редактор Vanity Fair Тина Браун пригласила Мэтью и Хелен на ужин, чтобы поговорить конкретно о статьях, которые будут опубликованы после Нового года, и Мэтью вернулся в поместье только после 10 вечера. Премьерные выходные фильма «Я, легенда» подходили к концу, и новая неделя стремительно приближалась. Глава 602. Ранним утром в понедельник перед зданием компании «План Б» «Филмс» с громким ревом подъехал роскошный спортивный автомобиль. Брэд Питт припарковал машину, взял купленную по дороге газету, вышел из нее и вошел в офис, приветливо кивнул нескольким сотрудникам и прошел в кабинет, где его помощник тут же принес дымящуюся чашку кофе. Он взял кофе и сделал глоток, температура была в самый раз. Брэд первым делом посмотрел на бумаги на своем столе, взял их в руки и перечитал. Проект братьев Вачовски «Облачный атлас» находился на стадии препродакшена и нуждался во втором транше финансирования. План «Б» заключался в том, чтобы как можно скорее перевести 40 миллионов долларов на счет сторон негарантийной компании. Просмотрев документы и увидев, что бухгалтер-ревизор уже подписал его, он взял ручку для подписи и тоже подписал, затем попросил своего помощника отправить документы в финансовый отдел, чтобы как можно быстрее завершить перевод средств. С этим дополнительным вливанием план «Б» уже влил 70 миллионов долларов США в проект «Облачный атлас», и оставшиеся 30 миллионов долларов США были готовы к работе. Но он не чувствовал себя ущемленным. Большая часть этих денег поступила от финансирования и предварительных продаж, и только 40 миллионов долларов США действительно принадлежали инвестициям план «Б». Для человека с сотнями миллионов долларов, как у него, это доступно. Однако одновременная работа над другим крупным проектом была бы несколько напряженной. Брэд подумал о Джонни Картере Эндрю и не мог не нахмуриться. Два дня назад он уже установил официальный контакт с Эндрю, и самой большой трудностью для Эндрю в данный момент было отсутствие финансовой поддержки со стороны Дисней, поскольку Walt Disney только что приобрела студию Pixar, и вся группа испытывала нехватку денег, а приоритетом Disney Pictures были «Пираты Карибского моря 4». Сиквел с такими абсолютными гарантиями может обеспечить Эндрю только десятки миллионов долларов. Наибольший интерес Эндрю к Мэтью в качестве исполнителя главной мужской роли заключается в том, что для сбора средств он все еще полагается на привлекательность Мэтью. Мэтью Харнер теперь – гарантия кассовых сборов. Он не мог не вспомнить слова Эндрю, сказанные в то время. «Если мы сможем привлечь его на главную роль, то 200 миллионов долларов плюс сбор средств не будет проблемой, я уверен». Он уже знал, что студия 13 Мэтью Хорнера из Credence Pictures Дэвида Эллисона заинтересованы в инвестициях в проект. Брэд открыл левый ящик своего стола, внутри лежал сценарий и план проекта Джон Картер. Поскольку Эндрю был готов дать ему сценарий и план, это свидетельствовало о том, что он может рассчитывать не только на Мэтью. В деловом партнерстве на первом месте всегда стоит прибыль. Брэд постучал пальцем по столу и закрыл ящик, вспомнив о газете, которую купил по дороге. На самом деле, в минувшие выходные на кинорынке произошло нечто такое, что напрямую связано с тем, стоит ли в будущем вкладывать деньги в Джона Картера. Обратившись к разделу газеты, посвященному развлечениям, он увидел соответствующий репортаж. Все думали, что этот год войдет в историю рекордными сборами за лето, но осенний сезон, когда главные амбициозные фильмы проваливались один за другим, и праздничный сезон, когда жара на рынке спала быстрее, чем ожидалось, напугали Голливуд, особенно после кошмарного дебюта «Золотого компаса». Последняя надежда теперь связана с выходом на этой неделе фильма «Я, легенда», и все надеются, что король кассовых сборов Мэтью Харнер спасет положение. Брэд не мог не нахмуриться. Кто сказал, что надежды Голливуда возлагаются на Мэтью Хорнера, только не с его план «Б»? Кто сказал, что реальность не похожа на кино? Судьба ведет к непредсказуемому будущему, но этот драматический разворот сейчас разыгрывается в реальности Голливуда. Да, славный дебют фильма «Мэтью Я, легенда» развеял мрак и не только осветил мрачный Голливуд, но и заставил людей воскликнуть «Мэтью легенда». Брэд презрительно хмыкнул на эти строки и продолжил читать. 115,8 миллиона долларов. Этот результат превзошел все предыдущие ожидания. Фильм «Я, легенда», как манна после долгой засухи, снова поднял настроение Голливуда. Харнер снова утвердился в качестве короля кассовых сборов нового поколения, и на этот раз так обнаженно и полностью. Посмотрите, в шоу Мэтью нет ни одной другой звезды-соучастницы, нет режиссера с большим именем, нет экранизации горячего романа, есть только он. Или вы говорите мне, что это зомби привлекают кассу? Кто бы мог подумать, что такой фильм, когда он только был задуман, соберет более 100 миллионов долларов за первую неделю. Брэд погружен в размышления, хотя его глаза по-прежнему смотрят на газету. Более 4200 кинотеатров и необычайно впечатляющие 27000 плюс сборы в одном кинотеатре. Дебют в 115.8 млн. Это не только четвертое по величине открытие года после «Человека-паука 3», «Шрека 3» и «Пиратов Карибского моря 3», но и самый высокий декабрьский дебют для североамериканского фильма, даже превосходящий 3 фильма «Властелин колец», хотя «Чужие против хищника». «Реквием» выходит на следующей неделе, у этого фильма есть Мэтью Харнер, чтобы защитить его, поэтому смело прогнозируем, что «Я, легенда» соберет не менее 350 миллионов долларов только в Северной Америке, пополнив резюме Мэтью. 350 миллионов долларов. Рот Брэда раскрывается в беспомощной улыбке. Прошлые фильмы, в которых он снимался, самые высокие кассовые сборы в Северной Америке также чрезвычайно далеки от этого, когда «Троя» он фантазировал о 400 миллионах в Северной Америке и 1 миллиарде по всему миру, но был разбит реальностью. За последние 2 года какой из выбранных Мэтью фильмов не собрал 300 миллионов долларов в Северной Америке и более 500 миллионов долларов по всему миру, а фильмы, которые шли с ним вровень, часто терпели поражение. Эти выходные не стали исключением, на них повлиял кассовый взрыв фильма «Я, легенда», семейный фильм Элвина и Бурундуки, который открылся в те же выходные, заработал всего 32 млн, за первую неделю, «Золотой компас» упал ниже 5 млн, в свой 3-й уикенд, а «Зачарованная» опустилась до 6 млн. Хотя литературные фильмы, которые показывают в артхаусных кинотеатрах из-за большой жанровой разницы, существенно не пострадали. Отложив газету, Брэд взял свой холодный кофе и выпил его одним глотком. Он узнал, что в начале проекта «Я, легенда» был принят не очень хорошо и что компания Warner Brothers не решалась вкладывать деньги в фильм, пока Мэтью не выбрал его, что оказалось огромным возвратом их инвестиций. Взгляд Мэтью на проекты. Кассовые сборы в 115.8 миллиона долларов были налицо, Брэд не мог их проигнорировать. Он сидел в кресле с высокой спинкой и рассматривал различные факторы финансирования, производства, главных ролей и так далее, думая о том, что у него все еще есть огромный оборотный капитал на руках, что он может финансировать некоторые из других фондов, что он может заложить подушку безопасности, если не сможет, и так далее. Брэд набрал номер телефона и приказал, как только собеседник ответил: «Иди в штаб-квартиру студии Pixar в Эмеривилле и организуй мне личную встречу с Эндрю, мне нужно встретиться с ним как можно скорее». Положив трубку, он вдруг достал из ящика стола сценарий и пролистал его, на мгновение увидев в нем принцессу Марса, и не мог не подумать о Натали Портман, снова поднял трубку и набрал ее номер. «Привет, Нат, это я, Брэд. У тебя сегодня есть время? Может, заглянешь в план Б? У меня есть кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить. Это фильм Эндрю «Принцесса Марса», и я хотел спросить, не заинтересует ли тебя роль марсианской принцессы? Что ж, тогда увидимся в моем офисе». Когда он положил трубку, мысли Брэда остановились все яснее и яснее. Выдающаяся первая неделя проката фильма «Я, легенда» подняла настроение многим, и Дэвид возлагает еще большие надежды на сотрудничество с Мэтью. «Что я сказал?» Внутри особняка Дэвид обратился к своей сестре Меган Эллисон. «Это абсолютно правильно, следовать выбору Мэтью, это самый безопасный способ инвестировать в фильм». Он скрестил ноги. «Теперь я могу только представить, насколько высокими будут будущие кассовые и коммерческие доходы «Форсажа 4» и «Сумерек». Меган на удивление не стала отвечать, а просто посмотрела на Лос-Анджелес Таймс в своей руке, ведь даже ведущие крупные газеты с более стабильными позициями хвалили этого парня Мэтью. В минувшие выходные в североамериканском прокате фильм «Я, легенда», созданный компанией Warner Brothers, заработал в своем дебюте колоссальные 115.8 миллиона долларов, и с такими впечатляющими кассовыми показателями фильм под руководством Мэтью с легкостью возглавил чарт кассовых сборов. Фильм «Я, легенда» стал самым кассовым фильмом декабря 2007 года и одним из лучших индивидуальных результатов для голливудского актера, настолько высоким, что Warner Bros. И Мэтью улыбаются от уха до уха. В этом фильме Мэтью – последний человек на Земле, но в реальной жизни у него есть значительное число поклонников, о чем свидетельствуют кассовые сборы в размере 115.8 млн. долларов. Столкнувшись с такими цифрами кассовых сборов, Меган не смогла их опровергнуть, хотя они с Дэвидом вкладывали деньги в фильмы по совершенно разным направлениям, выбирая независимое кино, но в конечном итоге все сводилось к коммерческой прибыли. Глава 603. Мэтью был в восторге от успеха фильма «Я, легенда» на премьерных выходных и следующие два дня провел на рекламных мероприятиях, выглядя сияющим. Он также выделил время из своего напряженного графика, чтобы посетить Universal Studios. Там проходили съемки фильма по комиксу с Джеймсом МакЭвоем в главной роли. Заранее поговорив с Джеймсом и сам поработав с Universal Studios, Мэтью легко вошел в студию, которая была превращена в импровизированный тир, где сексуальная девушка учила Джеймса стрелять перед объективом камеры. Съемки на время прерываются, и Мэтью стоит снаружи, машет рукой Джеймсу, который видит его, когда к нему подходит крупный, грузный режиссер, который, кажется, говорит о съемках, и его взгляд падает на женщину в облегающем костюме. Эта женщина стала его первым знакомством с Голливудом, Анджелина Джоли. Брэд Питт и Анджелина Джоли стали безвестными, когда Дженнифер Энистон застала их в постели, но они не были обычными звездами, каждый из них проработал в Голливуде много лет и добился успеха с гораздо более высокой стартовой позицией, чем большинство. Со стороны Мэтью Дэвид Эллисон передавал информацию о Брэде Питте и Анджелине Джоли. Первый руководит «Облачным атласом» и ищет возможность войти в команду Джона Картера, причем Питт, как сообщается, во вторник лично встретился с Эндрю Стентоном, а вторая активно занимается благотворительностью, чтобы очистить свое имя. Эти двое были достаточно известны, и, поскольку скандал со временем угас, не похоже, что Голливуд отказался работать с ними. Сейчас Анджелина Джоли, например, получила роль второго плана в фильме «Средние руки» стоимостью около 70 миллионов долларов. Мэтью стоял возле съемочной площадки и наблюдал за съемками. Исполнитель главной роли Джеймс, похоже, был тренирующимся убийцей, а Анджелина была все в том же ключе, что и в «Том Прайдер», только она была старше и на первый взгляд не выглядела как Лара Крофт. Еще через полчаса съемки были прерваны. «Привет, Мэтью». Джеймс издалека помахал ему рукой. «Сюда». Прибыв к месту отдыха Джеймса, Мэтью сказал: «Ты вернулся, не предупредив меня». Джеймс улыбнулся. «Я вернулся в Лос-Анджелес позавчера, поэтому позвонил тебе вчера». Заметив, что кто-то наблюдает за ним, Мэтью повернул голову и встретился с глазами Анджелины Джоли в 10 футах от него. Анджелина кивнула ему так же холодно, как делала это на протяжении многих лет, и повернулась, чтобы поболтать со своим помощником. Мэтью выдвинул стул, сел рядом с Джеймсом и спросил: «Ты был занят последние 2 года, не так ли? Мотался по всему миру на съемках». Джеймс весело ответил: «Мы с Майклом сделали себе имя после «Спартанской лихорадки», и с позапрошлого года у нас увеличилось количество кинокомпаний, которые обращаются к нам обоим с предложениями о съемках». Он указывает на морщины на своем лице. «Если так пойдет и дальше, думаю, я состарюсь раньше времени». Мэтью, который прошел через этот этап, говорит: «Пройди через это, и ты увидишь, что пришло время наслаждаться». Затем он спросил: «А где Майкл? Я не могу дозвониться до него уже больше полумесяца». Они втроем поддерживают связь и разговаривают по телефону по крайней мере раз в месяц. Майкл занят в фильме «Голод». Джеймс качает головой. Режиссер попросил его быть кожей и костями. Майкл оборвал все контакты с внешним миром и сейчас голодает в каком-то уголке планеты. В тот момент, когда он собирался сказать, что это вредно для его здоровья, Мэтью проглотил свои слова. Майкл всегда был большим актером, чем он или Джеймс. Следующая сцена была Анджелины Джоли, которая вскоре вышла на съемочную площадку. Джеймс смотрит на спину Джоли и спрашивает: «Что ты о ней думаешь?» «А?» Мэтью вопросительно посмотрел на Джеймса. «Ты же не пытаешься вступить с ней в отношения?» Он предостерег: «Она очень необычная женщина, лучше не зацикливайся на ней». Вероятно, подумав о Брэде Питте, Джеймс отвел взгляд. «Я знаю, голливудские актрисы, когда уже достаточно нагулялись, ищут богатого мужчину, чтобы выйти замуж до старости. Конечно, голливудские плейбои ничем не отличаются, они женятся на молодой, красивой, легко управляемой женщине, которая верит в настоящую любовь, прежде чем станут стариками». Джеймс неожиданно сказал: «Столько лет прошло после твоей первой любви, а ты так и не нашел другую». Мэтью задумался на мгновение и ответил: «Я положил глаз на ту, которая меня не заметила». Джеймс знал, о ком идет речь, поэтому он ничего не сказал, но спросил: «Неужели ты так и не встретил никого другого, кого бы ты хотел превратить в свою девушку? В нашем кругу нет недостатка в красивых женщинах с хорошими характерами. Автобусы и поезда не ходят вместе», — медленно произнес Мэтью. Джеймс задался вопросом. «Что?» — Мэтью развел руками. «Поезд боится, что автобус может попасть под его колеса, а автобус боится, что поезд сойдет с рельсов, так как же они могут оставаться вместе?» «Ты», — говорит Джеймс, протягивая руку и указывая на него, не зная, что сказать на мгновение, прежде чем заявить. «Твои своеобразные речи оставят тебя в одиночестве до самой старости». Мэтью не принял его слова, но спросил. «А ты?» В действительности Джеймс и Майкл Фассбендер были не лучше его, когда дело касалось женщин. Если быть точным, весь круг таков. Мужчины с женщинами, женщины с мужчинами, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Список бесконечен. Ожидать, что такой круг будет чист, как белый цветок лотоса, и ожидать, что люди в этом кругу будут безупречны, мало чем отличается от выигрыша приза в лотерее. На самом деле, не только Голливуд, но и все круги, связанные со славой и богатством, ничем не лучше. На вопрос Мэтью, Джеймс внезапно убрал свое игривое выражение лица и сказал, «Я собираюсь искать возможность сделать предложение после того, как закончу съемки». «Что?» Мэтью выглядел удивленным. «Сделать предложение?» Джеймс кивнул со всей серьезностью. «Да», он объяснил. «Я встретил женщину, которая мне очень понравилась. Она на 9 лет старше меня, но я серьезно встречался с ней 2 года и решил сделать ей предложение в течение этого года». Мэтью слегка кивнул, ничего не сказав, и улыбнулся. «Удачи тебе, Джеймс». Было немного не по себе от того, что Джеймс, когда-то первый из них троих, у которого была череда девушек, скоро станет мужем женщины. «Майкл ведь не будет в одной лодке с тобой?» Джеймс покачал головой. «Нет, у него пока нет отношений». Мэтью улыбнулся. «Значит, у меня еще есть товарищ по несчастью». Вскоре Джеймсу нужно было быть на съемочной площадке. Мэтью понаблюдал еще немного, затем получил звонок от Хелены и покинул Universal Pictures, чтобы поспешить в агентство «Ангел» в Бирбанке. Помимо обычных дел, Хелен звонила в основном из-за одного, Стивен Саммерс хотел с ним встретиться. Это был режиссер, который помогал ему в прошлом, поэтому, конечно, Мэтью согласился. Глава 604. «Привет, Стивен». Мэтью пожал руку Стивену в одной из комнат агентства «Ангел». «Ты сильно прибавил в весе». Стивен улыбнулся и ответил. «Ничего не могу поделать, я старею». Хелен тоже пожала ему руку, затем попросила принести кофе. После нескольких слов вежливости Мэтью спросил, «Ты хочешь что-то обсудить со мной в такой спешке?» «Да». Стивен открыл свой портфель, достал сценарий и протянул его. «Это новый проект, который я собираюсь режиссировать. Мэтью, я хотел бы попросить тебя сыграть главную роль».